Это был массивный кран со штопором. Такие краны обычно ввинчивают в винные бочки, достаточно приличных размеров. Судя по весу, кран действительно был золотой. Юноша осторожно попробовал его на зуб. Точно, золото. Ну что, берешь? Чертик буквально приплясывал от нетерпения. Куда ты так спешишь? Баки горят, лаконично ответил черт. Понятно. Ладно, так и быть, даю за твою штуку золотой. Нет, не серьезно. За такую штуку всего золотой. Возьмешь, сколько даю, отрезал Денис. Чай не в скупку несешь. Да и там бы поинтересовались, откуда у тебя такая прелесть? Наверняка ведь ворованная. Мужик, пойми совесть. Я бы поимел. Но есть одна проблема. У меня этот золотой всего один. Так что или бери, или вали отсюда со своей штукой. Тихо. Насторожился черт и даже присел, к чему-то прислушиваясь. Что такое? Молчи, дурак. Быстро за мной. Чертик метнулся в кусты, забыв даже про штуку, оставшуюся у Дениса. Юноша пожал плечами, сделал пару шагов вслед за воришкой и залег рядом с ним в кустах. Исходящие от рогатого ароматы крутого перегара слегка успокоили парня. Это был самый обычный спившийся ханурик, толкающий на стороне ворованное добро первому уже попавшемуся барыге. Денис невольно усмехнулся. Кем ему только в жизни бывать не пришлось, а вот в роли скупщика краденого еще ни разу. Скоро он понял, чего испугался ханурик. Над болотом летели жуткого вида старухи. Причем летели не как положено приличным ведьмам, то есть верхом на помеле. Они летели на собственных косах, которые на конце были завязаны узлом, чтобы старухи не соскальзывали, хотя соскользнуть с них в принципе было невозможно, так как волосы этих кос росли на их собственных головах. «Кто это?» — шепотом спросил Денис черта, как только старухи скрылись вдали. «Бабки и кошмарихи!» — поморщился черт. «Развелась тут страсти всякой в последнее время. Нормальной нечисти житья не дают. Так ты берешь штуку или нет?» «За золотой беру». «Только ты уж извини, но ты мою штуку проверял. И я тоже твой золотой проверю». «Проверяй». Луна в очередной раз зашла за тучи, и для проверки им опять пришлось вернуться к болоту, зеленоватое мерцание которого давало хоть какой-то свет. Денис засунул штуку черта в карман, а взамен передал ему свой единственный золотой. Черт немедленно попробовал его на зуб. «Надо же, не обманул! Золото! Настоящее!» Черт довольно улыбнулся и сунул золотой за щеку. «Давай, мужики!» Среагировать на внезапную атаку Денис не успел. Два живых снаряда, вылетевшие из кустов, шарахнули его в спину и смели в болотную жижу. Глава четвертая. Не ожидавший такого финта, гигант чуть не захлебнулся вонючей, вязкой, как наваристый суп водой. Чьи-то шустрые ручки начали шарить у него по карманам, но до штуки так и не добрались. Здесь было не очень глубоко, и Денис взметнулся вверх с головы до ног, облепленный рязкой болотной тиной. Черти посыпались с него, как горох. «Ох, кто-то сейчас огр...» Попавшая в рот тина не дала ему договорить. Денис начал отплевываться. «Чан сказал, что он огр. Ой, с ограми лучше не связываться». «Ну все, мужики, вы попали!» — зарычал Денис. «Атас, братва! Это огр! Уходим!» Сообразив, что добыча оказалась им не по зубам, черти бросились на утек. Однако уйти от хорошо натренированного спортсмена, который, наплевав на вопящие от боли после растяжек тела, несся за ними, как взбесившийся слон, круша все на своем пути, было не так-то просто. «В расшипную!» — пискнул один из чертей, чуя, что их настигают. Нормально говорить ему мешала монета за щекой. Черти сыпанули в разные стороны, но их маневр Дениса не смутил. Как не похожи были друг на друга гопники, шепелявая цель уже выдала себя, и Денис помчался за ней. «Помогите! За мной гонится огр!» Черт метнулся в одноэтажное строение, оказавшееся откуда-то на их пути, и шустро юркнул за дверь. «Теперь не уйдешь!» Денис сбавил темп, подошел к двери, над которой красовалась надпись «Болотная корчма». «А ну, открой!» «Не открою!» — пискнул за дверью черт. «Открой, это хуже будет!» «А что ты сделаешь?» Судя по всему, черт уже пришел в себя. «Я на дверь уже заклятие против огров наложил». «А, ну, сейчас как свистит, как дунет!» — донесся из-за двери чей-то пьяный голос. «Иха на двери вместе с домиком!» «Че городишь, пьянь?» — возмутился гопник. — Что значит рухнет? Он же каменный. — О, господи! — мысленно простонал Денис. — Нет, Валька точно эту вещь пьяный в лом писал. Неужели в сказку о трех поросятах меня загнал? — Нуф-нуф, или как там тебя? Ниф-ниф, лучше открывай по-хорошему. «Все, ниф-ниф, тебе хана, он имя твое знает», — радостно сказал пьянчушка. Денису все это, наконец, надоело, и он рванул ручку двери на себя. Ручка была приколочена на совесть. Она вышла из дверного проема вместе с дверью и косяком. С противоположной стороны двери на другой ручке висел гопник, хлопая испуганными глазами на огра. Опомнившись, чертенок попытался подорвать, но юноша успел поймать его за хвост, и тот закачался на нем, тихонько подвывая от ужаса. Денис аккуратно приставил дверь к стене, вошел вместе с болотным чертом внутрь и убедился, что это действительно корчма. Самая натуральная корчма для местной нечисти и случайно завернувших сюда гостей людского племени. Один такой гость, явно человеческой наружности, сидел пьяный до изумления за отдельным столиком в самом дальнем углу, на ворохе бумаг и куче объедков. Все остальные были представителями чисто болотной живности. Кикиморы, бабки-кошмарихи, черти, а как же без них, и даже пара леших, завернувших пропустить стаканчик. Болотная братва с любопытством уставилась на Дениса. И тут из подсобки выскочила растрепанная и жутко злая старуха. — Янт, какая сволочь! В моем заведении дверь выломала! Че харю на сторону воротишь? Я тебя спрашиваю, морда твоя зеленая! Вообще-то Денис морду не воротил. Просто его насторожил ворох бумаг и гусиное перо с чернильницей. Не проливашкой на столе единственного, кроме него, представителя рода человеческого в этой корчме. Да плюс ко всему было что-то неуловимо знакомое в его опухшей физиономии. И это что-то заставило юношу сделать шаг по направлению к столику пьянчушки, не обращая внимания на старуху. Он не удосужился даже поинтересоваться у разгневанной хозяйки, с какой-то радости морда у него стала зеленая. «О, новая сказка!» Глядя радостными хмельными глазами на Дениса, воскликнул пьянчушка. «Так, и эту в сторону!» Скинул он на пол ворох исписанных бумаг. «Теперь пишем про страшного лесного... Нет, болотного... Во! Про страшное болотное чудище! Как бы тебя назвать?»